Настоящий спортсмен должен стерпеть и такое. Сам ты не имеешь права наказывать своих противников. Для этого на поле есть судья. Совет тренера я твердо усвоил, и подобных инцидентов со мной не случалось. Целых 11 лет. А в 1981 году весной во время контрольного матча сборной СССР в Болгарии судья снова удалил меня с поля, правда, вместе с соперником. Впрочем, оба эти случая не были преданы широкой огласке, и кроме меня вряд ли их кто-нибудь помнит. Но вот факт третьего моего удаления с поля стал предметом обсуждения в прессе, а кроме того, и на заседании спортивно-технической комиссии. 8 июля 1981 года мы на своем поле встретились с ташкентским «Пахтакором» в матче чемпионата страны. С утра было душно, собиралась гроза. Апатия и вялость, вызванные, может быть, погодой, сменились у меня состоянием крайней взвинченности, как только я столкнулся на поле с грубостью защитников. В самом конце игры, когда в штрафной площадке гостей защитники грубо сбили Лозинского, в ворота Пахтакора был назначен пенальти. Нашего основного пенальтиста Буряка на поле не было, и пенальти пришлось бить мне. И ташкентский вратарь, и защитники Пахтакора грубыми репликами всячески пытались вывести меня из терпения. Пенальти я все же забил, и счет стал 3-0 в нашу пользу. Но спустя 2 минуты нервы у меня сдали, и судья показал мне красную карточку. «Зачем же сразу красную?» — только и сказал я ему. Никто не видел, что произошло на самом деле, и не знал, за что судья удалил меня с поля. Через 3 дня после этого матча в газете «Советский спорт» было опубликовано интервью с Бессоновым, в котором капитан киевского «Динамо» назвал мое поведение на поле неспортивным. Десятки раз я прокручивал в уме события того злополучного матча. Я понимал, что сорвался. Но мне было очень важно разобраться, отчего произошел срыв. Как случилось, что обида и злость затмили мой разум настолько, что я ударил кулаком игрока Пахтакора? Ведь уже спустя несколько секунд я жестоко раскаивался в содеянном. Грубость соперников — серьезный раздражитель, и привыкнуть к ней нельзя. Но дело не только в этом. Я пришел к выводу, что мог бы держать свои нервы в узде, если бы действия судьи по отношению к грубиянам были четкими, строгими, бескомпромиссными. Позже, представ в Москве перед членами спортивно-технической комиссии, я попытался, ничуть не умаляя своей вины, обсудить с членами СТК и эти острые злободневные проблемы судейства. Но дело в том, что моя вина была вполне конкретна, а претензии к судейству казались членам СТК попыткой оправдаться, и разговор, столь важный для меня, не получился. Я покидал СТК с тяжелым чувством. Члены этой очень авторитетной комиссии убеждали меня в том, что я и сам хорошо усвоил. Наполи я должен, как бы меня ни били, сдерживать свои эмоции.